Операция «Сердцеедка». Судьбы в браке и за его пределами. Брак – это переплетение жизненных путей. Он не сливает две судьбы в одну, но делает их уравнения схожими, а результаты часто совпадающими. Таким образом, на семью выделяется только один техник. Однако анализ, расчет и коррекция судеб супругов могут иметь одинаковые значения только в случае, если супруги проживают вместе. Если же они оказываются разделены расстоянием, то расчеты снова становятся индивидуальными. Когда люди разводятся, или дети покидают родительский дом по достижении определенного возраста, или в связи с иными обстоятельствами, за каждым из них закрепляется новый специалист. Если эти же люди создают новые семьи, специалист также может быть заменен. Иногда с одним человеком на протяжении жизни работают до 10 сотрудников. Известны случаи, когда через одного клиента прошло 30 техников. Подобные примеры начинают разбираться студентами судьбостроительного университета с первого курса учебы. Ежегодная премия техника судьбы Стулова летела всем котам под хвост. А дело было в его подопечной Кате Ёлкиной, которой суждено было влюбиться. После того, как очередной козел потоптался на душевном огороде Катерины, женщина ударилась в самодостаточность и преуспела. С последних отношений прошло 10 лет. Ёлкина вытравила всех бабочек из живота, обзавелась иммунитетом к романтике и всякой мужской помощи. Она сама меняла розетки, сама прочищала стоки, изучила принцип работы водогрейного котла, могла дать отпор хулигану и даже пару раз вправляла несложные вывихи. И уж тем более она могла сама себя сводить в ресторан, где заказывала все, что хотела, без стеснения. Ей было хорошо. Стулов тоже был счастлив. Он ничего не делал, копил жир и был самым успешным техником судьбы на свете, так как клиентка спокойно справлялась без его мужской помощи. А тут вдруг любовь. Зачем? Кому это надо? И хуже всего, что конкретной кандидатуры не было. Судьба — странная и нелогичная штука. Она совсем не такая, какой многие ее себе представляют, философствовал про себя Стулов. Привести мужчину в дом Ёлкиной было не проще, чем отправить лошадь в космос. Стулов начал со снов. Напустил клопов в матрас и договорился с коллегой-техником, который вел одинокого и несчастного дезинсектора. Последний пришел в дом к Ёлкиной для уничтожения насекомых. «Отрава должна выветриться через сутки. Там сейчас как на Фукусиме в 2011-м», сказал специалист, выйдя в подъезд к Ёлкиной. «Не хотите провести это время в компании хорошего и заботливого мужчины?» подмигнул он, снимая с лица респиратор. «Не хочу», — коротко ответила Ёлкина и с каменным лицом вошла в квартиру, где в ядовитом тумане погибал ее враг. Следующим претендентом был монтажник окон. Стулову пришлось постараться, чтобы разбить стеклопакет на 7-м этаже. Для этого он договорился с начальством об урагане. Так у Ёлкиной появилась дыра в окне на лоджии и дверь от «Фольксвагена», которая прилетела с местной авторазборки. Монтажник вертелся и так, и этак, позируя перед Ёлкиной, словно канадский пожарный на съемках для женского календаря. Но хозяйка окна не взяла его в свой тираж и даже пару раз треснула шваброй, чтобы не занимался ерундой. Были и харизматичные газовщики, и жгучий брюнет сверху, который уснул в ванной и залил 4 этажа. Как ни старались все они подбивать клинья. Симпатичная, но черствая Ёлкина расклинивала их и угрожала судами. Стулов пал духом и обратился за помощью к коллеге. «Оль, ты же лучшая в этом деле, помоги!» умолял техник женщину, переженившую половину области. «У меня фиксированная ставка. 25% от месячного оклада», — обозначила тариф Оля. «Что за времена?» — тяжело вздохнул Стулов. «Ладно, я согласен». Этим же вечером двое техников начали операцию «Сердцеедка». Ёлкину атаковали по всем фронтам. Заглянув в холодильник, она внезапно обнаружила, что все продукты испортились. И если к молоку доверия никогда не было, то от горохового супа такой подлянки ожидать не приходилось. Все это было очень некстати. У Ёлкина бюджет был расписан до копейки, и лишние траты не предполагались. Но тут Катерину что-то дернуло залезть в зимнюю куртку. Там-то она и обнаружила купюру, подброшенную Стуловым. Стало понятно, что турпоходу в магазин быть. Перед выходом техники удлинили ей каблуки, подмешали в дезодорант феромоны, ушили платье для подчеркивания фигуры и чуть подправили макияж, чтобы он выглядел более соблазнительно. Комплименты летели в сторону Ёлкиной, как предложение от операторов сменить тариф. Но женщина отбивалась от них легко. И главное, эффективно. Техники ставили ей подножки, но Катерина не спешила падать в спасительные мужские объятия и выполняла акробатические кульбиты прямо на асфальте. Ей на ходу посвящали стихи. Ёлкина отвечала грубой прозой. Женщину просили дать телефон, но Катерина давала лишь направление, в котором нужно идти. Купидоны теряли всякое самоуважение и уходили в запой. «Прости, Стулов, но тут безнадежный случай», признала поражение Оля через неделю тщетных попыток. «Я боюсь, не судьба». «Как это не судьба?» — кусал губы Стулов. «Меня же премии лишат, если вообще не уволят». Оля лишь виновато пожала плечами. «Может, оно и к лучшему? Смотри, какая она молодец. Все сама. Зачем ей кто-то?» Оля оглядела сияющую чистотой уютную квартиру Ёлкиной. «Одно только мне здесь не нравится». «Что?» — спросил поникший Стулов. «Цветы. Они у нее почти все погибли. Жалко же», — показала Оля на горшки, расставленные там и тут. «Цветы она очень любит, но почему-то совсем не умеет за ними ухаживать. И бедолаги вянут», — отстраненно ответил техник. «Так тут для каждого отдельный уход нужен. Одним поливом не поможешь. Просто я сама цветовод. Это вот мирт. Сухой совсем, хотя влажность любит. Здесь земля слишком плотная. Тот прищипывать надо. А этот, наоборот, перелили». Оля расхаживала по комнате, но Стулов ее не слушал, представляя, что теперь скажет жене, когда его премия пролетит мимо. Эти деньги уже казались ему ускользающим троллейбусом. Вот он еще мелькает огнями в темноте, но уже сворачивает в депо, оставляя его одного на пустынной остановке. «Вроде такая самодостаточная, а вопрос не изучила». «Ну, люди не идеальны», — вздохнул Стулов. «Ты не против, если я тут немного пошаманю перед уходом?» «А?» «Да, делай, что хочешь. Цветы, шметы», — бросил подавленный техник, и Оля включилась в работу. В этот момент в дверь Ёлкиной позвонили. «Добрый день. Возможно, это прозвучит странно, но у вас, случайно, нет двери от Volkswagen Passat?» — спросил неизвестный, возникший на пороге. «На разборке сказали, что последняя улетела в ваше окно во время урагана». Ёлкина не хотела впускать незнакомца. Но дверь машины была тяжелой и жутко мешалась. «На лоджии!» — кивнула она, и мужчина прошел внутрь. «Разуйтесь только!» «Прошу прощения!» — виновато улыбнулся визитер и снял кроссовки. «У вас очень уютно и цветов столько. Это мирт?» «У бывшей жены такой был. Его опрыскивать надо. Листья сухие», — проходя по квартире, заметил гость. Ёлкина откашлялась, как бы напоминая о цели его визита. «Вы же вроде за дверью пришли?» «Да, простите», — улыбнулся тот и проследовал на лоджию. Оля и Стулов наблюдали со стороны, ни на что особо не надеясь. «Хорошая дверь. Сколько с меня?» «Забирайте так. Я же ее, можно сказать, незаконно приватизировала», — ответила Ёлкина, запирая лоджию. «Слушайте, я понимаю, что это наглость, но вы не хотели бы выпить со мной кофе?» — обуваясь, спросил гость. «Нет, простите, мне это неинтересно». «Ну, я вам все равно оставлю свой номер. Вдруг передумаете? Или, может, к вам еще какие запчасти прилетят?» Засмеялся мужчина и положил на столик рабочую визитку. Катерина дежурно улыбнулась в ответ и закрыла дверь. Техники еще несколько дней пробовали познакомить Ёлкину хоть с кем-нибудь. Но ни один дятел не клевал на этот неприступный ствол. Зато Оля все эти дни ухаживала за цветами и смогла реанимировать их. Многие даже дали новые побеги. Это не могло не ускользнуть от внимания Ёлкиной. И что-то в ее голове связало эти воскрешения с появлением того хозяина Вольксвагена. Других событий внутри ее квартиры в последнее время не происходило. Исключительно ради эксперимента она позвонила по оставленному номеру. «Алло, это Максим? Меня Катерина зовут. Вы приходили за дверью, помните? Нет, глушителя у меня нет. Я бы хотела пригласить вас на кофе с вафлями». «Сегодня, да. Жду». Стулов и Оля мобилизовались. Что-то начало сдвигаться с мертвой точки. Максим пришел без опозданий. Да еще и с цветами. Правда, не с букетом роз, а с Диффенбахи и Монстерой. Это был второй знак. Меланхоличный и вечно пьяный Купидон Ёлкиной наконец натянул тетиву. Встреча прошла достаточно сдержанно и походила на официальный прием. Но Ёлкина заметила, что после этого свидания цветы поперли, как на дрожжах. В следующий раз Ёлкина пригласила Максима на обед. Потом на ужин, плавно перетекший в завтрак. Миссия техника была выполнена, а премия спасена. «Ты все запомнил?» — спросила Оля у Стулова, когда тот выслушал ее инструкции по уходу за цветами. «Да, поливать, прищипывать, опрыскивать, рыхлить», — перечислял техник. «Подумать только, какие-то там цветы решили такой сложный вопрос. Даже не верится». «Ну, знаешь ли, Стулов, в нашем деле главное — результат. А уж как он будет достигнут, это совсем не важно». «Согласен. И не забудь. С тебя 25%. «Странная вещь судьба», — вздохнул Стулов. «Любовь получают одни, а платят за это другие. Переведу на карту».